Одержав первую победу, Ходсон сразу почувствовал себя гораздо увереннее. До оазиса осталось совсем немного. Противник позорно бежал, он деморализован и сломлен. Пора заканчивать операцию. Машины двинулись к Велону. Башни бронетранспортера постоянно вращались, ища подходящую цель. Малейшее движение в деревне и длинная очередь вспарывает тишину. Раненых и убитых десантников погрузили на вездеходы. Времени на это ушло немало, но майор больше не торопился. Догонять боргов полк не будет. Аланцам нужен оазис, а не трупы оливийцев. Как обычно, впереди шли земляне. Шлем причинял Храброву боль, и Русич решил обойтись без него. Рядом двигались Аята, Декриньян и Стюарт. В случае опасности друзья прикроют. В деревне не уцелело почти ни одного строения. Обвалившиеся стены, сломанные перекрытия, рассыпавшиеся крыши. Под ногами хрустел раскрошенный пластик. О палатках не стоит и говорить. Разорванный материал, раздуваемый легким ветерком, несло по траве куда-то на юг. В руинах каменного здания воины обнаружили двух мертвых женщин. Пули изрешетили мутанток. Полис невольно остановился. Тосконки были довольно молоды, но внешний вид девушек внушал ужас. Уродливая линия губ, выступающие вперед зубы, нависающий лоб, узкие щелочки звериных глаз. Радиация не пощадила бедняжек. Судя по схожим чертам, оливийки являлись сестрами. «Замечательные красотки!» — съязвил проходивший мимо Оливер. «Даже если бы я выпил ведро вина, не лег с ними в постель. Мерзкое отродье!» Юноша не стал спорить с бароном. Храбров поймал себя на мысли, что эти существа и у него вызывают отвращение. После катастрофы на свет появились самые невероятные мутации. И вот вопрос, имеют ли они право на существование? Ответить на него Русич не мог. Сострадание к юродивым в нем боролось с логической целесообразностью. Тяжело вздохнув, Олис двинулся дальше. В домах и на улицах лежали сотни трупов. В основном это были женщины и дети. Старики встречались крайне редко. Перешагивая через очередного покойника, маркиз зло заметил. «Самоуверенные ублюдки! Они не сомневались в успехе. Не стали даже выводить людей из оазиса. Думали, стены их спасут. Людьми я бы не стал называть столь уродливых существ», — бесцеремонно вставил Кан. «Аланцы правильно делают, что истребляют мутантов. Меня тошнит от вида местных жителей. И как вы общаетесь с ними в Морсвилле? По Оливии надо пройтись огнем и мечом. Сорную траву вырывают с корнем». «У тебя здесь большое поле для деятельности», — произнес Пол. «Точно подмечено», — рассмеялся Оливер. «Во время крестового похода я убивал мусульман. И хочу заметить, у меня имелось на то благословение церкви. Мы бы получили его вновь, если бы священники увидели этих исчадий ада. Черти и то привлекательнее». «Замечательная позиция», — кивнул головой самурай. «Теперь понятно, почему полковник Олджен так хвалил твое рвение». Барон громко захохотал и в сопровождении Шабула покинул ветеранов. Складывалось впечатление, что в Велоне живых боргов не осталось. Зачистка деревни превратилась в пустую формальность. Постепенно к оазису подтягивались пехотинцы, и тут в тылу наемников появился крупный отряд тосконцев. Размахивая оружием, мутанты дружно атаковали землян. Разрозненным группам воинов пришлось отбиваться самостоятельно. «Откуда они взялись?» — изумленно воскликнул шотландец, протыкая копьем высокого длинноволосого оливийца с тяжелой дубиной в руке. «А бог их знает», — вымолвил Жак. «Где-то прятались». Раздался странный подозрительный скрип. Друзья невольно повернули головы на звук. На маленькой зеленой полянке поднялось несколько массивных крышек. Из потайных убежищ вылезали борги. Подобные укрытия надежно защищали их во время обстрела. Еще одна умело подготовленная западня. «Становится весело!» — выкрикнул Кан. Отбросив щит в сторону и взяв меч двумя руками, Оливер без устали рубил врагов. В смелости ему не откажешь. Храбров отчетливо видел, как горшковидный шлем с золочеными рогами углубился в строй противника. Наемникам пришлось бы очень тяжело, но тут подоспели десантники. В разных концах деревни послышалась стрельба. Не выдержав натиска, оливийцы начали отступать на восток. Вскоре исчез последний мутант. Рядом с Русичем лежал тосконец лет 40. Клинок юноши разрубил мутанту правое плечо, волосатая грудь тяжело вздымалась, кровь ручьем текла из раны. Мужчина находился без сознания. В лучах Сириуса сверкнуло лезвие меча. Пора прекратить мучения бедняги. «Не надо», — остановил юношу Тина. «Я хочу его допросить». Олис лишь пожал плечами. В словах японца чувствовалась решимость, а я-то сохранял трезвость рассудка в любых ситуациях. Самурай повернулся к санитарам и жестко сказал: «Помогите мутанту, мне он нужен живым». Аланцы удивленно посмотрели на наемника, но приказ выполнили. На плече оливийца появилась тугая повязка. На всякий случай пленнику связали руки и ноги. Кто знает, на что способны эти дикари. Тем временем де Криньян и Стюарт проверяли солдат. Нападение тосконцев застало землян врасплох. Они только-только рассредоточились. На ходу бинтуя раны, воины стягивались к центру поселка. Не досчитались семерых. Начались активные поиски. Храбров обогнул полуразрушенное строение и сразу увидел Акапару. Наемник повалил здоровенного борга на траву и вонзил противнику клинок в сердце. Тут же валялись еще два трупа. Землянин прикончил их без труда. Русич окликнул воина, тот не ответил. Акапара прислонился плечом к стене здания и подался чуть вперед, словно пытался что-то разглядеть. Только сейчас Олис заметил на спине наемника кровавое пятно. Пробив тело насквозь, наконечник копья торчал из груди. Обломанная древка упиралась в землю, не давая мертвому воину упасть. Грустно покачав головой, юноша пошел дальше. Сзади двигалась похоронная команда, она уберет трупы. А за соседним домом разворачивалась не менее драматичная сцена. Кан и Шабул вместо поиска раненых занимались обычным мародерством. Мерзавцы бесцеремонно выворачивали карманы у убитых пехотинцев и землян. У нищих боргов поживиться было нечем. Часы, деньги, драгоценности перекочевывали в рюкзаки наемников. В это время из обвалившегося строения выбралась маленькая девочка лет 2. Она тихо плакала, растирая кулачками слезы по щекам. Платьице разорвалось в лохмотье и совершенно не скрывало уродство ребенка. Чересчур выпуклая грудная клетка, одно плечо ниже другого, на руках и ногах мутантки не хватало пальцев, зато между ними виднелась тонкая перепонка. «Взгляни, приятель, какое чудовище родилось здесь!» — усмехнулся Оливер, останавливаясь в 2 шагах от ребенка. «Дьявол не придумал бы лучше!» «А представляешь, что будет, когда тварь вырастет?» — поддержал товарища Шабул. «Баба с 4 грудями!» — воскликнул барон. «Вот это зрелище! Может, оставим ее для развлечения? Хоть какой-то трофей!» «Долго ждать!» Отрицательно покачал головой Горан. «А сколько возни?» «Пожалуй, ты прав», — согласился Кан. «Придется сделать из чудовища нормальную женщину, а у нее, как известно, только 2 груди». Оливер поднял над головой меч. С противоположной стороны улицы показались Пол и Жак. «Стой, сволочь!» — воскликнул шотландец. Презрительно улыбнувшись, воин резко опустил клинок вниз. Острое лезвие рассекло маленькое тельце пополам. Девочка умерла мгновенно. «Ах ты, скотина!» — прорычал Стюарт, бросаясь в атаку. Раздался звон стали. Земляне бились отчаянно, удары сыпались так, словно и не было изнурительного сражения. Декриньян и Шабл в схватку не вмешивались. Кан перешел в наступление, прижимая противника к стене здания и лишая его маневра. Подобную тактику Оливер применял постоянно, и она почти всегда приносила результат. Вот и сейчас шотландец с трудом уворачивался от мощных ударов. Клинки снова встретились, и барон резко надавил вниз. Скрипя зубами, Стюарт удерживал рукоять. Трудно сказать, чем бы закончился поединок, но выстрел из пистолета прекратил драку. «Немедленно разойтись!» — послышался грозный голос Ходсона. Воины поспешно отступили друг от друга на несколько шагов. «Убрать мечи в ножны!» В сопровождении значительной охраны майор приблизился к землянам. Выдержав небольшую паузу, офицер произнес. «Вам что, мало убитых? Мы обнаружили еще 5 мертвых наемников. Итого 9 человек. И 2 в крайне тяжелом состоянии. Мне надоели эти стычки». Противники терпеливо молчали, обмениваясь ненавидящими взглядами. «Из-за чего драка?» — продолжил Ходсон. Пол кивнул головой в сторону окровавленного трупа ребенка. Командир поспешно отвернулся и сглотнул слюну. Он едва сдержал приступ тошноты. Посмотрев на Канна, майор заметил. «Дети не представляют для нас угрозы. Можете их не убивать. Но когда-нибудь они вырастут», — нагло возразил Оливер. «Я не собираюсь обсуждать с вами эту проблему», — резко оборвал землянина офицер. «Мы взяли в плен несколько женщин. Берите любую». «Но уж нет», — язвительно сказал барон. «Таких чудовищ и даром не надо». «Как хотите», — бесстрастно проговорил Аланец. «Но впредь предупреждаю. Еще один подобный инцидент, и будут казнены оба бойца. Я даже не стану разбираться, кто прав, кто виноват». «Надеюсь, мои слова поняты правильно?» «Да», — ухмыльнулся Кан, покидая место убийства. Когда Оливер и Горан удалились на приличное расстояние, Ходсон сделал знак десантникам оставить его с наемниками наедине. Опустив глаза, командир полка очень тихо, чтобы не слышали пехотинцы, вымолвил. «Мне очень не нравится эта бойня. Захватывая планету, мы превращаемся в диких, безжалостных хищников, вырезающих все живое. Но изменить ситуацию невозможно. Только что мои парни нашли исчезнувших наблюдателей, а точнее, то, что от них осталось. В ярости солдаты расстреляли пленных мутантов. Война провоцирует зверство. Не заставляйте меня применять крайние меры». «Пол действительно погорячился», — отозвался француз. «Мы постараемся избежать стычек». Быстрым шагом земляне направились к тайникам боргов. Именно там наемники разбили лагерь. Убежища были сделаны на совесть. Ровные стены, утрамбованный пол, надежная прочная крышка со слоем земли и травой. Маскировка идеальная. В каждом таком укрытии могло разместиться до 20 человек. На всякий случай десантники тщательно исследовали оазис. Появление тосконцев ночью в центре Вилона приведет к непредсказуемым последствиям. Особое внимание аланцы обращали на полуразрушенные строения. В зданиях обнаружили несколько пустых подвалов. Именно из них выбрались мутанты и атаковали землян. План действий был явно тщательно продуман. К подобному вторжению оливийцы готовились не один десяток лет. По-видимому, они опасались корвилцев. Несмотря на усталость и жажду, пехотинцы работали, не покладая рук. По периметру поселка устанавливали пулеметы, на наиболее опасных направлениях саперы закладывали мины, вездеходы растаскивали развалины, а похоронная команда на бронетранспортерах убирала трупы в пустыне. Занятие не очень приятное, но через пару часов тела начнут разлагаться, и отвратительный запах не даст людям нормально дышать. Декриньян сел рядом с Аята, залпом осушил походную флягу и, не скрывая любопытства, негромко спросил. Что случилось с наблюдателями? Ходсон в шоке. Это неудивительно, бесстрастно ответил самурай. Зрелище впечатляющее. Солдат нашли на окраине сада. Там от силы сотня чахлых деревьев. К двум стволам была прибита перекладина. На ней борги и повесили пленников. Сразу видно, что парней долго пытали. Отрезаны уши, носы, половые органы. Похоже, тосконцам доставляло удовольствие мучить несчастных жертв. Вряд ли десантники держались так долго. Да и какие тайны они могли скрывать? Тина горько усмехнулся. Парней казнили утром. Подвесили за ноги, разрезали кожу на животе и спустили ее на голову. Подобного изуверства я еще не встречал. Врач сказал, что наблюдатели умерли не сразу. Пехотинцы сорвались и перебили раненых мутантов. Мне с огромным трудом удалось отстоять одного оливийца. Теперь жду, когда урод придет в себя. «Колонистов не обнаружили?» — уточнил маркиз. «Нет». Японец отрицательно покачал головой. «Хотя кое-какие вещи в домах валяются. Не исключено, что их сняли с трупов». Вскоре в лагере собрались все уцелевшие наемники. Группа Кана расположилась чуть в стороне. О схватке Оливера и Пола воины уже знали. Трещина в отношениях между землянами разрасталась. Отряд разделился на две примерно равные половины. Рано или поздно это должно было случиться. Делонт провел корректировку программы развития наемников. Теперь новички получали куда меньше знаний. Да и зачем безжалостному убийце астрофизика, биология и математика? Наемник должен уничтожать врагов, а не размышлять о судьбах мира. Бор качнулся на закате. Тосконец мгновенно оценил ситуацию и попытался встать, однако веревки надежно держали ноги и руки. От резкой боли в плече мутант застонал. К пленнику тотчас подошли Аята, Храбров, Декриньян и Стюарт. В узких глазах мутанта читалась злоба и ненависть. Словно загнанный в ловушку хищник, пленник зарычал от бессилия. У него была массивная квадратная челюсть, вздернутая до широкого носа верхняя губа, редкие желтые зубы, маленькие уши, прижатые к голове и совершенно без мочек, волосы выстрижены по кругу. «Как твое имя?» — поинтересовался самурай, присев на корточки. Борг хотел плюнуть в лицо Тина, но японец опередил тосконца. Мощный удар кулаком, и изо рта потекла тонкая струйка крови. «Обойдемся без глупостей», — вымолвила Ята. «Мы умеем причинять боль». Губы мутанта скривились в презрительной усмешке. Пленник был уверен в своих силах. Не собираясь разговаривать, он отвернулся от самурая. «Очень жаль», — пожал плечами наемник. «Придется развязывать тебе язык другими способами. У меня накопилось слишком много вопросов». Землянин встал и бесцеремонно наступил ногой пленнику на раненое плечо. Громкий вопль огласил селение. Оливиец пытался сдержать крик и не мог. Поврежденные кости рвали плоть. Повязка обильно окрасилась в красный цвет, лицо Тина не выражало ни малейших эмоций. Приподняв стопу, японец произнес: «В оазисе еще остались борги?» «Нет», — выдохнул тосконец, жадно хватая ртом воздух. «Так-то лучше», — сказал Тина, принимая прежнюю позу. Самурай кивнул головой шотландцу, и Пол поднес флягу с водой к иссохшим губам мутанта. Прозрачная жидкость лилась по подбородку и по шее. Утолив жажду, пленник внимательно посмотрел на наемников. «Вы земляне?» — догадался мужчина. «Эти олахи-аланцы много болтали о вас». «К чему такая жестокость?» — спросил Тина. «Десантники и так бы все рассказали». «А как же удовольствие?» — ухмыльнулся оливиец. «Сначала мы решили медленно резать их на куски, а потом придумали более оригинальную казнь. Трусы истошно вопили. Жаль, что вы не слышали. Настоящее наслаждение». «Вот ублюдки», — выругался француз. «Превратили убийство в развлечение. Борг никак не отреагировал на реплику Жака. Мнение чужаков о нравах его народа тосконца не интересовало. Выдержав небольшую паузу, японец продолжил. «Одного я не пойму. Почему в домах остались женщины и дети? Их ведь можно было увести прочь. До Аклина 5 дней пути». «Значение для племени имеют только воины», — гордо ответил мутант. «Мы подготовили западню. Понадобилась приманка. Обычное дело». «Вы жертвовали своими семьями?» — изумленно выдохнул Стюарт. «У нас нет семей», — снисходительно ответил оливиец. «Нужна женщина, бери ее». «А если она откажется?» — вставил маркиз. Судя по гримасе пленника, с желаниями девушек никто не считался. Несчастные тосконки находились в положении рабынь и часто подвергались групповому изнасилованию. Массовые оргии были в порядке вещей. Неожиданно Олися осенила страшная догадка. Тщательно подбирая слова, Русич вымолвил. «Как столь маленький оазис мог прокормить 1000 боргов? Наверняка племя часто голодало. Аланцы не нашли ни одного кона». «Еще бы!» — не чувствуя подвоха, сказал мутант. «Их сожрали наши предки после захвата Вилона. А тяжелые времена действительно бывают. Походы в город не всегда удачны. Довольно часто отряд возвращался без добычи. Тогда приходилось съедать стариков. Затем детей и женщин. Они гораздо вкуснее». Земляне с ужасом смотрели на оливийца. С таким друзья еще не сталкивались. Теперь стало все понятно. Убийство не воспринимается боргами как преступление. Человек для них пища и не более того. Они безжалостно уничтожают даже себе подобных. Вот почему в деревне нет стариков. Если мутант ослабел или заболел, его тут же разделывают на мясо. В душе людей поднималась волна презрения и отвращения. Допрос длился почти 2 часа. Пленник охотно говорил об обычаях племени, о ночном нападении на полк, о плане защиты Вилона. Никаких тайн оливиец не выдавал, наемники и так знали все подробности. Но как только речь заходила об Аклине, Борг сразу замыкался, отвечал неохотно и уклончиво. Не помогали даже пытки. Тосконец рычал, скрипел зубами и молчал. Лишь однажды мутант проговорился. Жак начал выпытывать, откуда у местных жителей вещи поселенцев. И оливиец упомянул об успешном рейде на север сразу после окончания урагана. Тосконцы услышали выстрелы и отправили в ту сторону сильный отряд. Воины нашли изможденных колонистов. Наиболее слабые были убиты, а 8 привели в деревню. Среди них оказались 3 женщины. Половину аланцев уже съели, а остальных увели в Аклин. Девушки без уродств очень нравились местному вождю. Обмен обещал принести значительную прибыль. С огромным удовольствием Храбров прикончил бы гнусного мерзавца, однако Аято решил передать его Ходсону. Пусть десантники с ним разбираются. Может, удастся вытянуть еще что-нибудь ценное. Хотя самурай в этом сомневался. Смерти мутант не боялся. Любой борг рождался для того, чтобы убивать и в конце концов стать пищей для соплеменников. Мир жесток и несправедлив. Люди пытаются его изменить, но часто обстоятельства оказываются сильнее, и тогда поневоле приходится вступать в опасную, рискованную игру под названием выживание. И только Богу известно, кто выйдет из нее победителем. Сегодня оливийцы потерпели поражение, но что будет завтра? Конец книги. Сентябрь 2015 года. Звукорежиссер Андрей Васенев. Читал Андрей Васенев.